кто там кланяется? Юнкер Миронов? Нехорошо! На меня смотрите! — закричал Денисов, которому не стоялось на месте и который вертелся на лошади перед эскадроном. Курносое и черноволосое лицо Васьки Денисова и вся его маленькая сбитая фигурка с его жилистую, с короткими пальцами, покрытыми волосами кистью руки, в которой он держал эфес, вынутый наголо сабли, было точно такое же, как и всегда, особенно к вечеру, после выпитых двух бутылок. Он был только более обыкновенного красен и, задрав свою мохнатую голову кверху, как птицы, когда они пьют, безжалостно вдавив своими маленькими ногами шпоры в бока доброго бедуина, он, будто падая назад, поскакал к другому флангу эскадрона и хриплым голосом закричал, чтобы осмотрели пистолеты. Он подъехал к Кирстену. Штаб-ротмистр на широкой и степенной кобыле шагом ехал навстречу Денисову. Штаб-ротмистр с своими длинными усами был серьезен, как и всегда, только глаза его блестели больше обыкновенного. — Да что, — сказал он Денисову, — не дойдет дело до драки. Вот увидишь, назад уйдем. — Черт их знает, что делают! — проворчал Денисов. — А? Гостов! — крикнул он юнкеру, заметив его веселое лицо. — Но дождался! И он улыбнулся одобрительно, видимо, радуясь на юнкера. Ростов почувствовал себя совершенно счастливым. В это время начальник показался на мосту. Денисов поскакал к нему. «Ваше превосходительство! Позвольте атаковать, я их опрокину!» «Какие тут атаки!» — сказал начальник скучливым голосом, морщась, как от докучливой мухи. «И зачем вы тут стоите? Видите, фланкеры отступают. Видите назад эскадрон». Эскадрон перешел мост и вышел из-под выстрелов, не потеряв ни одного человека. Вслед за ним перешел и второй эскадрон, бывший в цепи, и последние казаки очистили ту сторону. Два эскадрона павлоградцев, перейдя мост, один за другим пошли назад на гору. Полковой командир Карл Богданович Шуберт подъехал к эскадрону Денисова и ехал шагом недалеко от Ростова, не обращая на него никакого внимания, несмотря на то, что после бывшего столкновения Зателянина они виделись теперь в первый раз. Ростов, чувствуя себя во фронте, во власти человека, перед которым он теперь считал себя виноватым, не спускал глаз с атлетической спины, белокурого затылка и красной шеи полкового командира. Ростову то казалось, что Богданыч только притворяется невнимательным, и что вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера, и он выпрямлялся и весело оглядывался, то ему казалось, что Богданыч нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Ростова. То думалось, что после атаки он подойдет к нему и великодушно протянет ему раненому руку примирения. Знакомая павлоградцам, с высоко поднятыми плечами фигура Жаркова, он недавно выбыл из их полка, подъехала к полковому командиру. Жирков после своего изгнания из главного штаба не остался в полку, говоря, что он не дурак во фронте лямку тянуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше и умел пристроиться ординарцем к князю Багратиону. Он приехал к своему бывшему начальнику с приказанием от начальника арьергарда. «Полковник», — сказал он своею мрачную серьезностью, обращаясь ко врагу Ростова и оглядывая товарищей, — «велено остановиться, мост зажечь». «Кто? Велено?» — угрюмо спросил полковник. «Уж я и не знаю, полковник, кто велено», — серьезно отвечал корнет. «Но только мне князь приказал. Поезжай и скажи полковнику, чтоб гусары вернулись скорей и зажгли бы мост». Вслед за Жарковым к гусарскому полковнику подъехал свицкий офицер с тем же приказанием. Вслед за свицким офицером на казачьей лошади, которая на силу несла его галопом, подъехал толстый Несвицкий. «Как же, полковник!» — кричал он еще на езде. «Я вам говорил мост зажечь, а теперь кто-то переврал. Там все с ума сходят, ничего не разберешь». Полковник неторопливо остановил полк и обратился к Несвицкому. «Вы мне говорили про горючие вещества, — сказал он, — а про то, чтобы зажигать, вы мне ничего не говорили». «Да как же, батюшка, — заговорил, остановившись Несвицкий, снимая фуражку и расправляя пухлой рукой мокрые от пота волосы, — как же не говорил, что мост зажечь, когда горючие вещества положили?» «Я вам не батюшка, господин штаб-офицер, а вы мне не говорили, чтоб мост зажигать. Я служба знаю, и мне в привычка приказание строго исполнять. Вы сказали, мост зажгут. А кто зажгут? А святым духом не могу знать». «Ну вот, всегда так», — махнув рукой, сказал Несвицкий. «Ты как здесь?» — обратился он к Жаркову. «Да затем же». «Однако ты отсырел. Да я тебя выжму». «Вы сказали, господин штаб-офицер», — продолжал полковник обиженным тоном. «Полковник», — перебил свицкий офицер, — «надо торопиться, а то неприятель пододвинет орудие на картечный выстрел». Полковник молча посмотрел на свицкого офицера, на толстого штаб-офицера, на Жиркова и нахмурился.